йен. Вечер принес такой букет эмоций, ощущений и переживаний, что когда немного отошел от потрясения, не думал, что с проклятием все так быстро и неожиданно случится. Почувствовал усталость, будто мешки с песком весь день таскал. Малышка Эрин, явно немножко смущенная и еще уставшая не меньше меня, судя по быстроте, с которой она забралась под одеяло, ухитрилась уснуть почти мгновенно. Я только отвернулся, чтобы снять штаны, а когда снова посмотрел на нее, она уже тихонько сопела, обняв подушку и приоткрыв рот. «Спит», — послышался умиротворенный голос Оллера, наполненный бесконечной нежностью. Я покосился на брата. Его лицо буквально светилось. На губах блуждала такая же глупая улыбка, наверное, как у меня сейчас. «Ага», — подтвердил я тихонько и сцедил зевок в кулак. Но впечатлялась маленькая за вечер. Конечно, утомилась. Признаться, не ожидал, что она попросит остаться. Оля повесил штаны на стул и обошел кровать. Удивила птичка моя. Осторожно подняв одеяло, он забрался и придвинулся к безмятежно дрыхнувшей Элеонор. Да уж, точно. Второй зевок я сдерживать не стал и через несколько минут присоединился к ним. Сейчас, глядя на расслабленное личико нашей девочки, я не испытывал ничего, кроме тихой радости и счастья. Что она здесь, с нами, и уже никуда не исчезнет, не уйдет. Не удержался, осторожно погладил разноцветные волосы. Она пошевелилась, но не проснулась. Оллер заботливо поправил одеяло, сползшее с плеча Леоноса, и аккуратно обнял, притянув к себе. Я по-доброму усмехнулся, не испытывая ни капли недовольства. Еще успею наобниматься с Эрин. У нас теперь много времени впереди. Собственник все-таки съехидничал, весело глянув на брата. «Ну тебя!» — сонно пробормотал Оля, закрыв глаза. «Ты хоть понял, что она показать пыталась, когда на диван к нам села?» «Понял!» — тихо отозвался я и лег так, что лицо Элеонор оказалось совсем близко к моему. «Доверие, да?» «Ага!» — протяжно отозвался темный. «Все, Йен, давай спать, завтра еще не ловить!» «Я б с гораздо большим удовольствием к лесным съездил!» Почти шепотом произнес я. Пальцы просто чесались провести вдоль носа, по этим приоткрытым губам, пригладить подрагивающие ресницы. Вместе с Эрин. Разберемся с леди Тонвуд и вперед. Оллер приподнялся и глянул на меня из-за плеча разноцветный. Спокойной ночи. Спокойной, задумчиво ответил я и еще несколько минут смотрел на личико спящей малышки. Любимое мое чудо, я сделаю все, чтобы тебе здесь жилось как можно лучше, и чтобы улыбалась ты чаще, особенно вот так, как сейчас, нежно, мечтательно. Интересно, неужели тебе приснился сон, Элеонор? Завтра надо обязательно спросить. А утром я проснулся первым, и к своей несказанной радости обнаружил, что разноцветная Соня удобно расположилась, закинув на меня ногу и руку, и тихонько сопит в шею. Я замер, боясь пошевелиться. Она так сладко спала, что жаль было будить. Оля с блаженной физиономией прижимался к спине Эрин, обнимая девочку одной рукой, и тоже крепко дрых. Вот же ж, сонное царство прямо, ирохова глотка. Невольно улыбнулся, окинув ласковым взглядом эту парочку. Ладно. Я сегодня добрый. Пусть поспят оба. Я знаю, Оллер не любит рано вставать. А мне привычно. В службе работа начинается с 8 утра, так что к 9 я обычно уже там. Особенно сегодня. Нельзя упустить ни Алону. Ни в коем случае. Затаив дыхание, осторожно пошевелился, выползая из-под Эрин. Она что-то недовольно промычала, на мгновение приоткрыла свои чудесные сонные глазки, а потом снова уснула, свернувшись калачиком и натянув одеяло до самого носа. От нежности чуть не задохнулся. Воздух застрял в горле, и пришлось несколько раз сглотнуть, восстанавливая дыхание. Ох, малышка, привыкну ли когда-нибудь к тем чувствам, которые вызывает один лишь взгляд на тебя? Тихо одевшись, вышел в гостиную напротив. Быстро умылся и привел себя в порядок. Так, завтракать, записку Оллеру и работать. Ниалона раньше 10 утра не просыпается обычно. Час на утренние процедуры, и к 11 мои люди уже должны быть у дома. Даже чуть раньше. Мало ли что. Надо понять, как дрожайшее будет действовать, и успеть перехватить. Когда подъехал к зданию службы наблюдения, чувствовал бодрость и жажду деятельности. Едва переступив порог, тут же отдал приказание установить слежку за домом леди Тонвуд, да так, чтобы она не смогла выскользнуть оттуда незамеченной. Еще надеялся, Оллер все-таки не будет разлеживаться до обеда, даже в такой приятной компании, как Эрианор. Поскольку дело предстояло серьезное, я даже выделил из личных запасов камин связи. Был и такой в моей коллекции. Очень полезная штука. Когда нужно оперативно получать сведения, а самому присутствовать на месте не удается. Был бы темный, отправил бы его координировать действия на месте. Пока же, надеюсь, что до выхода не из дома брат соизволит притащить свою задницу сюда. Камень связи, если поднести карту и начать говорить, позволял услышать говорившего на расстоянии. Через парный камень, конечно. Отправив наблюдателей к дому леди Тонвуд, я пока занялся текущими делами в ожидании новостей и появления Оллера. Все было спокойно, как и предполагал, 11:00. Потом пришло сообщение, что Ниалона собирается куда-то ехать. К крыльцу подвели приготовленную лошадь. Так, а вот это интересно. По городу она пошла бы пешком, ну или, на крайний случай, экипаж бы взяла. Куда эта дрожайшая вредина собралась верхом? Я снова покосился на часы, с неудовольствием отметил, что Оллера до сих пор нет, и, поколебавшись, решил подождать еще немного. Если Ниалона поедет за город, догнать успею. И потом мелькнула мысль, куда она могла отправиться за пределами Рана. Уверен, не ошибусь, если предположу, что Ния собирается навестить лесных. Возможно, она уже тоже каким-то образом почувствовала исчезновение проклятия. И теперь желает убедиться в этом. А возможно и нет. В любом случае, пока не прослежу, не узнаю. Мои люди осторожно вели Ниалону до самых городских ворот, где ей пришлось встать в общую очередь желающих выехать. На рынках-то уже все свежее продали, и окрестные фермеры возвращались домой. Дальше я решил взять дело в свои руки, поскольку за городом сложнее организовать слежку так, чтобы ничего не заподозрили. О дороге в окрестностях Мирана я знал достаточно хорошо, чтобы понять, куда точно направится Ниалона. Захватив половину камня связи, я быстро спустился вниз и к большому облегчению наткнулся на только что вошедшего Оллера. «Явился, наконец!» – проворчал и всучил ему камень. «Значит так, будешь на связи. Я за Ния!» – озадачил брата и поспешил к выходу. «Куда она?» – догонку спросил он. «Куда-то из Мирана!» – через плечо бросил я и вышел на крыльцо. «Лошадь мне уже приготовили». Умница Олли больше вопросов задавать не стал. Добравшись до ворот, я нашел моих людей. Они показали, в каком направлении уехала Ниалона 5 минут назад, не больше. И, глядя на крутой поворот дороги, за которым скрылась леди Тонвуд, я широко улыбнулся. В той стороне находились только одно место – лес Одмария. Значит, я прав, не к лесным едет. До самого леса от главной дороги не отходило ни одного ответвления, так что следовать за ней смысла никакого. Так, стоять здесь и караулить. Как только вернется, сразу известить. Я вернулся к воротам. Распорядительница появится в городе ближе к обеду, если, конечно, не задержится у лесных слишком долго. Последним сомневался. Вряд ли процесс выяснения про проклятие займет много времени. Что ж, подождем. Если так и есть, Ния поняла, что проиграла. Значит, сдуру может рискнуть совершить какой-нибудь глупый поступок. А мне только повод нужен, чтобы выставить ее из Мирана. Увы, к сожалению, прошлые преступления не докажешь. А то с удовольствием бы засадил в тюрьму. Да на подольше. Вернулся в службу, уже не торопясь особо. Поднялся в кабинет, где ждал Олли. Ну, как утро? С усмешкой осведомился, развалившись на небольшом диванчике. О, отлично! Протянул брат с мечтательной улыбкой. Хочется уже поскорее обратно вернуться. К ней. Вот поймаем нашу немую затейницу. И, пожалуйста, невозмутимо отозвался я. А пока сиди и жди отмашки, когда она вернется в Мирана. И нечего так демонстративно вздыхать. Не дал я ничего сказать Оллеру. Злой ты! Кротко отозвался темный. Я не злой, я справедливый, ответил ему назидательным тоном и кивнул на бумаги на столе. Лучше займись делом и поработай, а я как раз отдохну. Подложил руку под голову и прикрыл глаза. Подремлю немного, а то вскочил ни свет ни заря, пока некоторые, не будем показывать пальцем, бессовестно дрыхли. Проснувшись утром, Ниалона уже знала, что будет делать. Она поедет к лесным и прямо их спросит. А там уже посмотрит, как действовать. Верить в догадку, родившуюся ночью, не хотелось. И Ния запрещала себе думать о том, что, возможно, уже проиграла. Пока лесные не скажут, еще есть надежда, что ночью ей просто стало плохо. С кем не бывает. Перенервничала слишком, вот и случилось. Леди Тонвуд спокойно позавтракала, оделась и вышла на улицу, сев на приготовленную лошадь. Как не хотелось пустить животное в галоп, Ниалона не стала поддаваться опасному желанию и добралась до ворот Мирана обычным шагом. Там, отстояв небольшую очередь, наконец покинула город и поехала к лесу Одмария. Красота окружающих мест Ниалону не задевала, она смотрела прямо перед собой, сжимая поводья и отгоняя дурное предчувствие, злобным червячком точившее сердце. Дорога стелилась под копыта лошади, вокруг звенели птичьи голоса, шелестели деревья, отбрасывая кружевную, постоянно менявшуюся узоры тень. Иногда пролетала бабочка, но Ния не замечала ничего, как и запаха зелени, цветов, золотистых пылинок в солнечных лучах. Леди Тонвуд не было никакого дела до красоты. Через несколько часов лес неуловимо изменился. Деревья стали выше, темнее, и дорога, вильнув в очередной раз, закончилась широкой поляной с одноэтажным домом, где и проходили встречи с лесными. Не обращая внимания на нескольких человек, Ния остановилась, спешилась и уверенным шагом подошла к двери. «Прошу прощения, госпожа, у вас какое-то срочное дело?» Ей вдруг заступил дорогу широкоплечий бородатый мужик в простой рубахе и штанах, стоявший в самом начале очереди. Ниалона остановилась и смерила говорившего холодным, полным презрения и пренебрежения взглядом. И столько там было накопившихся эмоций, что мужик отпрянул и не стал больше интересоваться. Женщина молча толкнула дверь и вошла, направившись прямо к столу, за которым, к мимолетному удивлению Ния, никого из посетителей не было. «Доброго дня, леди!» – прошелестел один из лесных. И ей показалось, на морщинистом, похожем на кору дерева лице, мелькнуло подобие улыбки. «Мы вас ждали!» Сердце Ниалоны дрогнуло в тревоге, но она жестко приструнила панику, спокойно опустилась на стул и взяла со стола чистый лист. Что происходит? Почему принцы ведут себя так, будто им уже дела нет до проклятия? Я свои обязанности выполняю. И ведь не соврала, выполняет же. Пальцем не притронулась ни к одной из разноцветных. Лесной молча встал, подошел к длинному ряду ящичков у стены и открыл один из них. Потом достал скрученный трубочкой документ и вернулся к столу. Ниалона с возрастающим беспокойством наблюдала за ним, а когда документ лег на стол и ее взору предстал камень печати, покрытый сеточкой тонких трещин, она невольно вцепилась в стул, не отрывая взгляда от улики. Во рту появился противный кислый привкус, а по спине пополз холодок ужаса. Словно дождавшись только прихода Неолоны, камень вдруг рассыпался блестящей пылью. Леди Тонвуд сглотнула. Она же все делала очень осторожно, не своими руками. Лично она не мешала выбору. Проклятия больше нет, и пророчество исполнено. Эти слова Леснова заставили Неолону растерянно моргнуть. Какое пророчество? Только проклятие же было. Схватив листок, леди Тонвуд написала вопросы. Пророчество наше, и ты о нем не знаешь. Ярко-зеленые глаза посмотрели прямо на нее. А проклятие твое больше не имеет силы, Неолона Тонвуд. Разноцветная сделала то, что должна была, и все стало на свои места. Неа сидела оглушенная, не шевелясь. В груди разливался леденящий холод, замораживая внутренности. Значит, ночью все-таки был не просто приступ плохого самочувствия. Что-то случилось во дворце, что убрало проклятие прежде, чем совершен обряд. Догадаться, что именно, Неолоне не составило труда. Вряд ли принцы целомудренно пожелали этой выскочке Лазгален спокойной ночи и разошлись по своим комнатам. Способность вовремя признать свои ошибки и отойти в сторону дана не каждому, скрипуче продолжил Лесной. Принцы не твоя судьба изначально, а ты попыталась изменить ее. Твой дар опасен, ты не умеешь им пользоваться. Мироздание поступило так, как посчитало нужным. Ты теперь не причинишь никому вреда, Неолона Тонвуд. Твое проклятие оказалось все-таки полезным, подхватил второй Лесной, пока распорядительница сидела на стуле, застыв с остановившимся взглядом. Без него не сбылось бы наше пророчество. Но теперь все так, как должно. Твой голос к тебе не вернется. Договор потерял силу. Ты не имеешь права распоряжаться на играх. Завтра мы придем во дворец и сообщим принцам, что все возвращается к прежней жизни. Ты можешь идти. Она, как во сне, поднялась, медленно вышла из дома, приблизилась к лошади. В голове не осталось ни одной связной мысли. Там царила пустота, сердце в груди билось медленно и нехотя. Новости никак не желали укладываться. Ней не хотела верить, что теперь на всю жизнь осталась немой. Она не помнила, как уехала с поляны, как вернулась к Мирана. Дорога прошла, словно в тумане, и только оказавшись на улицах города, очнулась от оцепенения и уже осмысленно посмотрела по сторонам. Синие глаза прищурились, в них загорелся опасный огонек. Значит, теперь она никаким договором не связана. Значит, больше ее действия не влияют ни на что. Принцы думают, что выиграли. Неолона оскалилась в улыбке, не обращая внимания на косые взгляды прохожих. Но нет, наслаждаться братцем она не даст. Разноцветная во дворце. Но ведь не вечно она там сидеть будет. И их высочества не смогут крутиться вокруг нее целыми днями. У них и другие обязанности есть. А найти тех, кто готов за солидную плату рискнуть и пробраться даже в хорошо охраняемый дворец, хотя и трудно, но можно. Неолона в деньгах не стеснена, а уж ради такой сладкой мести готова расстаться с приличной суммой. Зато их вредные высочества не будут получать удовольствие от жизни, в то время как ей, Неолоне, совсем не весело. Но сначала домой пообедать и немного подумать, с чего начать.